Спустя 10 минут вторая рота аланских десантников подошла к баррикадам. Солдаты с ужасом смотрели по сторонам, понимая, что здесь произошло с их товарищами. Наемники двинулись вперед по магистрали. До нейтрального сектора оставалось около 1,5 километров. Однако Олис не надеялся достичь границы. Ход сражения складывался явно не в пользу наступающих. Они встретились со слишком упорным сопротивлением противника. Ударная группа все дальше удалялась от спасительной пустыни и оголяла тылы и фланги. Чтобы не воспользоваться такой благоприятной ситуацией, нужно быть полным идиотом. В чем, а в глупости морсвильцев не обвинишь. Земляне преодолели еще около 300 метров. Впереди вновь показался перекресток и новое оборонительное сооружение тосконцев. Храбров остановил отряд, дожидаясь подхода аланцев. Сил для повторного штурма явно не хватало. Русич подозвал к себе командира роты и спросил. «У вас есть орудие?» «Да», — кивнул головой лейтенант. «Но они застряли на месте предыдущего боя. Для того, чтобы убрать трупы и создать проход в завалах, потребуется время». «У нас его нет», — произнес Олис. И тут события начали развиваться самым неожиданным образом. Над кварталами взвелись к небу густые черные столбы дыма, послышались звуки труб, барабанов, трещоток. Издали донесся вой тысяч разъяренных глоток. «Что происходит?» — удивленно спросил Стюарт, настороженно осматриваясь по сторонам. «Не нравится мне эта какофония. Может, психологическая атака?» — неуверенно предположил Аланец. «Нет», — возразил Храбров, — «похоже на какой-то сигнал». Минут 10 наступающие стояли на месте. Несмотря на все требования офицеров, Русич отказался штурмовать укрепление. Его терзали мрачные предчувствия, которые вскоре подтвердились. Расталкивая десантников, к Олису прорвался Родригес. Его латы были помяты и обильно испачканы кровью. Это значило, что группе де Криньяна тоже пришлось несладко. Увидев Олиса, арагонец громко закричал. «Командир, нас окружают!» Жак просил передать, что сотни чертей перешли границу и атаковали группировку с фланга. «Потери ужасны! Мы с трудом сдерживаем врагов!» «Проклятие!» — выругался юноша. «Всем немедленно отступать! Родригес, возвращайся к своим! Пусть они отходят к захваченному перекрестку! Это единственный шанс закрепиться!» Суть происходящего дошла и до пехотинцев. Тем более, что чистые с криками рванулись в атаку. Шквал пуль остудил оливийцев, но ненадолго. Тосконцы начали пробираться вдоль стены по земле. Отход аланцев вскоре превратился в паническое бегство. Вскоре армия достигла места недавнего сражения. Только здесь Олис сумел перевести дух. Хоть на немного, но они оторвались от преследователей. «Занять оборону!» — громко выкрикнул Русич. Отбрасывая тела убитых, наемники и десантники начали располагаться на баррикадах. Часть пехотинцев Храбров отправил на крыши ближайших домов. Они должны прикрыть позиции роты сверху, только так можно удержать завоеванную территорию. В это время сзади раздались отчаянные вопли солдат. «Черти обошли с тыла!» — взволнованно вымолвил командир батальона. «Они уже на магистрали!» «Возьми сотню своих бойцов и попытайся отбросить их на запад», — предложил Олис. Понимая, что наемники лучше разбираются в обстановке, капитан возражать не стал. Спустя 5 минут аланцы ринулись в атаку. То ли тосконцы не ожидали подобной решительности от аланцев, то ли в отчаянии десантники сумели подавить в себе страх перед рукопашной схваткой, но третья рота прорвала окружение. С минимальными потерями отряд вырвался из Морсвилла. О приказе отбросить противника на запад командир батальона даже не вспомнил. Земляне и 50 аланцев были брошены на произвол судьбы. Проклиная тупость Возена, Русич готовился к решающей битве. Наибольшую угрозу сейчас представляло северо-западное шоссе. Там нет никаких укреплений, и в любой момент враг может ударить с тыла. Храбров приказал создать укрепление из трупов. Солдаты немедленно принялись за работу. Морсвилдцы пока не решались атаковать, и в сражении наступило временное затишье. Неожиданно на боковой улице началась частая стрельба. Солдаты тотчас заняли свои места на баррикаде. Теперь они следили за домами через прорезь прицела. Пальцы застыли на спусковых крючках. Один возглас, и стальной дождь устремится навстречу противнику. Но вот лейтенант приложил к глазам бинокль и закричал: «Прекратить огонь! Это наши!» Он оказался прав. Отстреливаясь от наседавших врагов, к перекрестку отступала западная вспомогательная группа. В изорванной одежде, испачканной своей и чужой кровью, аланцы еле передвигали ноги. От роты осталось чуть более 30 человек. Они были деморализованы и растеряны. Последними, как и положено, шли наемники. В живых их осталось всего четверо. Де Криньян шагал в самом конце колонны. Внешний вид маркиза мог произвести впечатление на кого угодно. Без шлема, с перевязанной головой, в изрядно помятых латах, с мечом в одной руке и автоматом в другой. Время от времени Жак для страстки стрелял по преследующим отряд чертям. «Вот это бойня!» — с горькой иронией воскликнул француз, увидев Храброва. «Я уже не думал, что выберусь живым. Хорошо, Родригес прикрыл спину от удара, а то валялся бы в песке». «У нас еще все впереди», — вставил Стюарт. «Мы окружены. Чего и следовало ожидать», — произнес де Криньян, усаживаясь на большой камень баррикады. «Чистые подготовились к обороне сектора по всем правилам. Они запустили нас внутрь города и ударами с флангов отрезали от пустыни. Осталось только добить захватчиков». «Мы еще поборемся», — возразил Русич. «Штурмовать эти укрепления под огнем весьма непросто. Дома тоже взяты под контроль». «Согласен», — кивнул головой маркиз. «Однако тосконцы в этом сражении захватили немало трофеев, в том числе и огнестрельное оружие. Так что шансы теперь равны». «У нас кончаются патроны», — проговорил лейтенант Аланец. «Я последний офицер в роте. Честно признаюсь, не знаю, что и делать». «Как тебя зовут?» — добродушно спросил Жак. «Рон Троул, командир 3-го взвода 2-й штурмовой роты», — представился по всей форме десантник. «А теперь слушай внимательно, Рон», — произнес француз. «Ты сейчас пересчитаешь всех своих людей, не забудь и про тех, что пришли со мной. Они теперь в твоем подчинении. Раненых спрячь в доме, остальных равномерно распредели на баррикады, крыши и окна. Теперь главное — отдай приказ о расходе боеприпасов. Последний магазин можно использовать только с моего разрешения или разрешения Храброва. Кто выпустит хоть одну лишнюю пулю, прикончу лично. Старайтесь стрелять наверняка». «Слушаюсь», — козырнул лейтенант и бросился выполнять распоряжение землянина. В этот момент Троул даже не задумывался о том, что остатками роты теперь командовал наемник. В уверенности и смелости варварам не откажешь. За 3 года экспансии десантники привыкли им доверять. Другого шанса спастись в подобной ситуации у аланцев и не было. Без землян в рукопашной схватке с морсвилцами они не имеют шансов на успех. «Что-то Тина не видно. Его ведь тоже, наверное, отрезали», — задумчиво вымолвил Олесь. «Ты за него не беспокойся», — усмехнулся де Криньян. «Японца никто не обведет вокруг пальца. Более хитрой бестии я в своей жизни еще не встречал. Могу поспорить с кем угодно, что Аято успел развернуться и выскользнуть из города. Это мы, как последние идиоты, угодили в западню». «Надеюсь, ты не ошибся», — проговорил Пол. «В противном случае его рота уже уничтожена. Трехглазые...» Закончить мысль шотландец не успел. С крыши дома раздался тревожный крик наблюдателя. Одновременно с 4 сторон на баррикады начали наступление чистые и черти. Храбров горько усмехнулся. Спустя 2,5 часа после начала операции противоборствующие стороны поменялись местами. Теперь в положении обороняющихся оказались земляне и оланцы. Измотанные, обескровленные, уставшие, без малейшей надежды на поддержку главных сил корпуса. Полковник Возен даже не рассматривал такой вариант развития событий. А за ошибки командиров своими жизнями расплачиваются солдаты. Бой начался с редкой перестрелки. В ней явно преуспели аланские снайперы. Тосконцы оставили на земле не меньше 20 человек. Но это никак не повлияло на воинственный порыв оливийцев. С яростными криками они бросились на штурм баррикад. Олис выдержал паузу, и когда до противника осталось чуть более 100 метров, отдал команду открыть огонь. Грянул дружный залп из карабинов и автоматов. Первые ряды наступавших были сметены пулями. Значительные потери вынудили чистых и чертей отойти на исходные позиции. В песке и пыли улиц остались лежать еще 40 человек. Раненые истекали кровью и взывали о помощи. Однако на несчастных морсвилцев никто не обращал внимания. Тосконцы боялись аланских снайперов, а пехотинцы экономили патроны и добивать умирающих людей не собирались. «Отлично!» — разгоряченно воскликнул Стюарт. «Пусть только попробуют еще сунуться!» «Нет!» — отрицательно покачал головой Жак. «Оливийцы больше не пойдут на открытый штурм. Они не дураки. Надо готовиться к чему-то другому. В конце концов, это их город, и знают его чистые гораздо лучше чужаков». «Верно», — вставил Родригес. «Надо найти слабые места в нашей обороне и заделать бреши раньше, чем о них догадается враг». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Пол. «Дома», — одновременно произнесли Храбров и Декриньян. «Правильно», — проговорил Арагонец. «Мы совсем забыли об окнах с противоположной стороны строений. А ведь через них может просочиться целая армия. Хорошо, хоть подъезды у морсвильцев выходят на магистраль, а не внутрь квартала. Тогда бы эти проблемы возникли уже давно». «Все наемники на зачистку домов!» — немедленно скомандовал Олис. 20 воинов с обнаженными мечами бросились в ближайшее здание. Догадка Родригеса подтвердилась спустя пару минут. Прямо на лестничном пролете Русич заметил четверых чертей. На них была обтягивающая черная одежда, металлические ремни и бляхи, лица были раскрашены причудливым рисунком. Оливийцы осторожно поднимались по ступеням. Цель противника была ясна. Группа должна уничтожить аланских наблюдателей и снайперов на крыше и верхних этажах. Увидев землян, один из тосконцев вскинул карабин, но стрела, выпущенная из арбалета, тотчас пробила ему горло. Стюарт великолепно стрелял. Морсвилцы в отчаянии бросились на закованных в латы наемников. Воины спокойно и безжалостно перебили лазутчиков. Никто из землян не пострадал. «Пол, осмотри первый этаж!» — крикнул Храбров. «Там должны находиться раненые аланцы. Почему они не подали сигнал?» С остальными людьми Олис тщательно проверил весь восьмиэтажный дом. К счастью, до снайперов черти не добрались. Но на всякий случай Русич приказал сержанту выставить дополнительное охранение на крыше. Подобная мера безопасности никогда не бывает лишней. Спустившись вниз, Храбров увидел изрядно побелевшего шотландца. «Что случилось?» — спросил Олис. 8 раненых, из них 2 женщины. Эти ублюдки вырезали всех. Мало того, они отрезали беднягам головы, вспороли животы и вырвали сердца. Подобного изуверства я еще не видел», — с трудом вымолвил Пол. «Это Тоскона, это Морсвилл», — сказал юноша, убирая меч в ножны. «Каннибализм здесь процветает. Убивая раненых, черти задержались и не успели добраться до наблюдателей. Их кровожадность нам помогла. Ты все внимательно обследовал? В доме нет тосконцев?» 2 я прикончил. Один успел выпрыгнуть в окно», — ответил Стюарт. «Хотя, думаю, они полезут снова». «Само собой», — вставил вошедший в подъезд Декриньян. «Мы осмотрели оба дома. В одном нарвались на засаду оливийцев. Человек 20, не меньше. Славная получилась рубка. к несчастью, потеряли Федерика и Клауса. Воржиха ранен. Я приказал Троулу расставить своих людей у окон первого этажа. Это, конечно, ослабит баррикады, но другого выхода нет». Вместо ответа Храбров кивнул головой. В данном случае распыление сил вполне оправдано. Выйдя на улицу, наемники невольно зажмурились от ударившего в глаза света. Сириус уже поднялся слишком высоко. С каждой минутой усиливалась жара. Еще пара часов, и она станет просто невыносима. С одной стороны, это хорошо. Морсвилцы наверняка не станут воевать днем. Значит, окруженные получат небольшую передышку. С другой стороны, запасы воды и пищи у аланцев и землян крайне ограничены, и длительную осаду им не выдержать. И противник это прекрасно знает. Почти наверняка враги будут выжидать. Спешите чистым и чертям некуда. На деблокаду окруженной группировки Возен вряд ли решится. Полковник и так оставил слишком много солдат в Морсвилле. «Что будем делать?» — вымолвил француз, усаживаясь на ступени. «Ждать помощи бессмысленно. Надо прорываться», — проговорил Воржиха. У поляка были перебинтованы грудь и левая рука, а на правом виске кровоточила свежая рана. Впрочем, подобные мелочи Вацлава совершенно не волновали. Он хоть сейчас готов броситься в драку. Силу поляка хватит еще на пару сражений. «Куда?» — возразил Родригес. «Силы чистых и чертей значительно превосходят наши. А таланцев в рукопашной толку немного. Не забывайте о раненых. Их ведь придется нести». «Верно», — согласился Олесь. «Морсвилцы теперь тоже вооружены огнестрельным оружием. Они не дадут нам даже приблизиться. Идти в лобовую атаку глупо и бессмысленно. Но подыхать здесь от голода и жажды тоже как-то не хочется», — произнес Стюарт, прячась в тень. Наступила тягостная тишина. Ситуация оказалась тупиковой. Для прорыва отряду не хватает сил, мало продовольствия и воды, и уж совсем никто не рассчитывает на помощь командующего. Настроение у наемников падало с каждой минутой. В их положении большинство армий рано или поздно сдается на милость победителей. Такой исход бойцов Храброва не устраивал. Воины прекрасно понимали, в чьи руки они попадут. Пленников продадут вампирам, властелинам пустыни или другим мутантам. Рассчитывать на милосердие тосконцев наивно. «Надо придумать что-то неожиданное, необычное», — задумчиво проговорил де Криньян. «Иначе у нас нет шансов. В лучшем случае умрем достойно, с оружием в руках, хотя это слабое утешение. Думаю, желающих попасть на тот свет среди нас немного». «Он прав», — поддержал Жака Пол. «Выход надо искать не в силе, а в хитрости. Мы должны оказаться там, где нас никто не ждет». «Стоп!» — воскликнул Храбров. «Повтори еще раз последнюю фразу. Надо оказаться там, где нас не ждут», — удивленно сказал шотландец. «А где нас ждут?» — спросил юноша. «Как где?» — произнес Родригес. «Либо на западе, либо на севере. Двигаться надо в сторону пустыни. Именно там находятся войска аланцев. Огневая поддержка артиллерийских орудий поможет отряду прорваться. Необходимо преодолеть хотя бы километр». «В этом и заключается решение проблемы», — радостно вымолвил Олесь. От возбуждения он вскочил на ноги и начал ходить вокруг сидящих на песке товарищей. Те пока ничего не понимали, с интересом поглядывая на своего командира. Многие наемники не раз сражались плечом к плечу с Храбровым, бывали с ним в опасных переделках и знали, что он умел находить выход из самых сложных ситуаций. Не случайно Олесь вместе с Тино возглавлял отряд землян. Воины привыкли доверять Русичу. «Мы не пойдем к пустыне», — наконец продолжил Храбров. «Черти и чистые ждут нас на окраине Морсвилла. Они подготовили мощный заслон. Бессмысленно сражаться с противником, превосходящим тебя по численности в несколько раз. Весь отряд, наемники и аланцы, двинутся на юго-восток». «В нейтральный сектор», — догадался француз. «Совершенно верно», — усмехнулся Олис. «В центре города мы будем в безопасности. Через зону Гетер в таком количестве и с оружием нас не пропустят. Но территория диких мутантов совершенно пустынна. Прикончить несколько безмозглых тварей из автоматов и карабинов не составит большого труда». «Вы сошли с ума», — вмешался Родригес. «Лезть в пасть зверя значит обрекать себя на верную гибель. На захватчиков нападут армии всех секторов». «Дружище, ты слишком мало прожил на Тосконе», — похлопал арагонца по плечу Стюарт. «Нейтральный сектор — это место, где запрещены любые войны. Кланы Морсвилла неукоснительно соблюдают закон. Никто не посмеет в нас выстрелить». «Чудеса», — покачал головой Воржиха. «Оказывается, даже в аду есть тихий, благословенный богом уголок. Жаль, если он будет когда-нибудь уничтожен». «Пожалуй», — согласился Жак. «Но меня беспокоит другое. Мы ведь начали войну против всего города. Над жителями нависла смертельная опасность, и даже враждующие сектора объединились, чтобы отбросить агрессоров. Согласись, Олис, подобное здесь случается нечасто. Лидеры кланов на время забыли старые обиды. Вот я и думаю, применят ли морсвильцы законы к чужакам. Враги города, враги и для нейтрального сектора. А ливийцы не станут уничтожать отряд на границе. Стражи порядка заставят отряд вернуться на территорию чистых. А там уже скопятся сотни желающих расквитаться с нами. Не очень приятная перспектива». «Справедливое замечание», — вымолвил Русич. «Но и у этой проблемы есть решение. Если помнишь, властелины пустыни сразу после нападения на Морсвилл подписали договор с вождями кланов. В первом пункте мутанты признали статус нейтрального сектора. Мало того, они обязались неукоснительно соблюдать его». «И что из того?» — непонимающе спросил Вацлав. «А вы подумайте», — улыбнулся Храбров. «Подобным образом мы сможем убить сразу двух зайцев. Вместе с нами в западню попали и аланцы. Одно дело, если пехотинцев убили во время боя, и совсем другое, если солдат отдали на растерзание тосконцам, когда опасность уже миновала. Подобного поступка Возану не простят. Слух о предательстве мгновенно распространится по звездному флоту и станциям. На его блестящей карьере придется поставить крест. Великий координатор не любит неудачников, а полковник и так по уши в дерьме. Этот выход устроит и морсвилцев. Они получат от аланцев твердые гарантии собственной безопасности». «Черт тебя подери!» — хлопнул себя по коленям Декриньян. «Ты дьявольский хитер! Заключить договор! Спасаем свои шкуры, оставляем нейтралку в неприкосновенности и отдаем аланцам на захват остальные сектора. Поистине гениальное решение». «Переговоры будут тяжелыми», — произнес Родригес. «Зато появляется шанс», — воскликнул Стюарт. «Чертовски заманчивая идея. Мы можем воспользоваться ошибкой Возана. Осталось дело за малым — прорваться к нейтральному сектору», — саркастически заметил подошедший Троул. «У меня в подчинении 72 человека, из них 6 тяжело раненых. На каждый вид оружия от силы 60 патронов, а впереди хорошо укрепленная баррикада с сотнями отличных бойцов». «Да, размечтались чего-то», — разочарованно вымолвил поляк. «Делим шкуру неубитого медведя, а ведь отряд в западне. Вражеские наблюдатели следят за каждым нашим шагом». «Ерунда», — ответил Олис. «Ночи здесь темные, а факелами морсвилцы вряд ли осветят всю улицу. Самое главное — обойти укрепление стороной. До границы рукой подать. Больших сил на своем пути мы не встретим». «Но как же миновать посты оливийцев?» — спросил Аланец. «Используем хитрость чертей», — проговорил Русич. «Войдем незаметно в подъезд и вылезем на противоположной стороне через окна. Разведке придется очень тихо, без шума, убрать охранение тосконцев. Ну а дальше, перебежками от здания к зданию, пока не выйдем на чистое пространство. По-моему, план вполне осуществим. Рискован, но осуществим. Один возглас, один выстрел, и отряд будет окружен посреди улицы. Испуганно выдохнул лейтенант. Никаких укреплений, оборонительных позиций. Беглецов уничтожат без особых усилий. Именно так, кивнул Пол, подходя вплотную к Троулу. Но нас точно перебьют, если мы задержимся здесь хотя бы на сутки. Тогда ни в одно окно уже не сунешься. Я поддерживаю план Олися. Удача любит смелых и решительных. Подобная операция станет неожиданностью для морсвилцев. Не скажу, что я в восторге, но другого выхода, похоже, нет, произнес Арагонец. Морсвилл странный и непонятный город. Нравы его обитателей известны только нашему сотнику и его друзьям, а потому я не вправе оспаривать его решение. Рисковать надо по-крупному, не размениваясь на мелочи. Больше никто из землян не выступал. Наемники привыкли беспрекословно подчиняться приказам командиров. Родригес являлся новичком в отряде и еще только пытался занять определенное место в его иерархии. Уставшие, израненные воины с равнодушным видом слушали разглагольствование новобранца. Тосконская действительность рано или поздно поумерит пыл арагонца. Аланцы были обязаны высказать свое мнение, Рон долго терзался сомнениями. Бедняга переминался с ноги на ногу, смотрел на сержантов, но те угрюмо молчали и не собирались помогать офицеру. «Хорошо», — наконец вымолвил лейтенант. «Пусть будет по-вашему. Я плохо разбираюсь в местных законах, чтобы диктовать условия. Будем надеяться на удачу». «И не только на нее», — вставил Жак. «Я тут немного поразмышлял. План можно усовершенствовать. Тосконцы ждут нас на северо-западе. Зачем же их разочаровывать? Мы устроим на этом направлении такую стрельбу, что у чертей не возникнет ни малейших сомнений, что отряд двинулся на прорыв. Мало того, несколько бойцов даже пойдут в атаку. Между тем остальные начнут выбираться из здания. Вряд ли наблюдатели будут столь внимательны, когда сражение уже начнется». «Превосходная идея», — воскликнул Воржиха. «Противник наверняка перебросит дополнительные силы к месту прорыва, что значительно облегчит нашу задачу». «Все правильно», — согласился Олесь. «За одним маленьким исключением. Отвлекающая группа обречена на гибель. А ливийцы окружат ее и без труда уничтожат. Из кольца вряд ли кто-нибудь вырвется». «Вот поэтому я и возглавлю отряд», — усмехнулся француз. «Когда-то Ридли и ты шли в одиночку на властелина в пустыне. Черт подери, а чем я хуже? И поверь, умирать Жак де Криньян вовсе не собирается. Мы еще выпьем вина в грехах и пороках. Были времена и похуже». Русич тяжело вздохнул, но промолчал. «Каждый имеет право выбора. Сегодня маркиз решил поиграть с судьбой в игру, где главная ставка — жизнь».